Дядя Вася заварил кашу. Я открываю форточку и лезу за перловой кашей. Я купил ее в бакалее, в отделе самообслуживания. Раньше все покупал в пакетах, но теперь пакеты пропали. Зато появились брикеты. Один брикет весит 200 граммов и стоит 9 копеек. Вчера смотрю на кассиршу и спрашиваю: «Вы не знаете, а что это такое?» Кассирша смотрит на брикеты и говорит: «Это перловая каша. Вы что, не видите? Берите, очень вкусно, я уже попробовала». Потом видит, что я все еще не решаюсь, и добавляет: «Берите, берите, не стесняйтесь, вы не смотрите, что лежат, просто никто не знает». А когда принес на кухню, то соседка покачала головой. Оказывается, на искусственном жире доварить целых 25 минут. Хорошо размять и налить 2,5 стакана воды, так написано в способе приготовления. Я думал, брикет легко разомнется, он прямо как монумент, так что пришлось поразмяться. А когда потом съел, всю ночь бурлило в животе. На следующий день прихожу, а в бакалее уж та же гора, никто эти брикеты не берет. Я кассирше говорю: «Вы знаете, я у вас купил 20 брикетов, и жена, оказывается, тоже купила 15. Кассирша меня понимает и говорит: «А я вас запомнила, вы покупали вчера, а больше пока никто и не брал». Я говорю: «Но, надо же», а сам все стою и не ухожу. Кассирша улыбается и говорит: «Ну ладно, что мне с вами делать? Давайте сюда 10», и возвращает 90 копеек. Все-таки заиграла совесть. Надо было поторговаться, но я как-то сразу и не сообразил. И вот у меня теперь 9 штук. Брикеты лежат между рамами у холодильника зимние каникулы. Я достаю из ящика молоток и, развернув упаковку, приставляю брикету нож. От удара брикет раскалывается на неровные части. Несколько кусков вместе с крошками летят на пол. Я на коленях ползаю, собираю. Какая-то паутина. Откуда только берутся такие волокна? Я еще понимаю, когда летом тополиный пух, но сейчас ведь зима. Я продолжаю раздрабливать. Теперь куски раскалываются на совсем мелкие и укатываются гораздо дальше. Можно загородить книгами, но книги, пожалуй, рассыплются, когда начнешь стучать, или повернуть боком стул. Но стул на подоконнике не поместится. Кажется, придумал, в следующий раз буду разбивать прямо в кастрюлю. И вдруг я вижу напротив фургон, возле кулинарии. Что-то привезли. К распахнутым дверцам фургона подходит грузчик, он в рукавицах и фартуке. Грузчик хватает металлический лоток и, на ходу его поправляя, бежит к дверям. На ступеньках в белом халате с хозяйским видом продавщица поворачивается к грузчику и что-то ему говорит. Грузчик уже в дверях деловито кивает. Возле ступенек очередь, прохожие смотрят на фургон и, замедляя шаги, останавливаются, очередь растет. Может рвануть, но шофер уже задраивает дверцы. Продавщица в белом халате исчезает. А граждане, хотя все еще на ступеньках, но уже в другом составе. Нет, пожалуй, не успеть. Летом хорошо, можно открыть окно и забить очередь прямо отсюда. Невский здесь не широкий, услышит, а сейчас надо отклеивать вату. Наверное, глупцы. Проглотив набежавшую слюну, я провожу по подоконнику ладонью и смахиваю в кастрюлю крупинки. Ладонь сразу же делается серая. Ничего страшного, выкипит. Над помойным ведром висит самодельный плакат «Чистота, второе здоровье». Непонятно, почему все-таки второе. Я наливаю воду и ставлю кастрюлю на газ. Опять забыл. Надо было сначала вскипятить, а уж потом насыпать. Придется теперь выливать. А куда же крупу и идти обратно за тарелкой? А потом тарелку мыть? Ладно, сойдет и так, не помру. Возвратившись в комнату, я сажусь за стол и, заправив чистый лист, нажимаю на регистр. Пока варится каша, можно и поработать. Но в это время в комнате раздается стук. Я вскакиваю с табурета, бросаюсь к двери. От резкого движения задвижка с грохотом вылетает. В тамбуре дядя Вася. Он пытается заглянуть в комнату и, не добившись успеха, ласково берет меня за локоть. «Толик, дорогой, очень тебя прошу, выйди, пожалуйста, на минутку». Я не совсем вежливо отстраняюсь и вслед за дядей Васей выхожу. Дядя Вася тянет меня на кухню. «Пойдем, милый, пойдем, тут, понимаешь, надо выяснить». На столике возле раковины сваленные в сковородку тарелки и чашки. Екатерина Степановна моет посуду. Склонившись над конфоркой, Варвара Алексеевна стоит перед плитой, боковым зрением удерживает ситуацию. «Вот, дорогой!» Громко произносит дядя Вася и делает шаг по направлению к окну. К батарее в каком-то сиротливом одиночестве, даже без клеенки и спичек, притулился дядя Васин стол. Летом, когда я ездил в Москву, дядя Вася учинил в пьяном виде скандал. Сначала побил на кухне Танюшкину стеклотару, а потом и саму Танюшку. С травмой головы Танюшка попала в больницу и возбудила против дяди Васи дело. А соседи воспользовались и, припомнив дяди Васи на выступление, Танюшку поддержали. Сейчас дядя Вася в квартире времени не живет. На этом месте дядя Вася кивает в сторону своего пустого стола, подходит к нему вплотную. Лежала газета, а теперь ее нет. Ты меня только понимаешь? Потом выдерживает паузу и, введя укоризненным взглядом стены, торжественно заключает. Кто-то из твоих соседей не чист на руку. Варвара Алексеевна заинтересованно застывает. Екатерина Степановна ставит на клеенку чашку и гневно поворачивается. — А ну, давай иди, ты тут не выступай, а то сейчас живо, а ты то ли с ним не связывайся. Ты же видишь, кто он такой. Уже 4 года подряд каждую субботу я выкладываю из своего портфеля целый ворох программок, как с подарочного мешка Дед Мороз. И после передачи «В мире животных» все торопятся на кухню, и каждый на своем столе обнаруживает гостиницу. Поигрывая желваками и строя себя обиженного, дядя Вася изображает припадочно. Точь в точь, как и в тот вечер, когда выдворяли Лохматова с Лешей. Но теперь его уже никто не боится. «Нечист на руку!» — еще раз повторяет дядя Вася. И, качнувшись, пытается снова схватить меня за локоть. «Ты это, Толик, имей в виду. Мне про них еще кое-что известно. Ты меня понимаешь?» Назидательно жестикулируя, он поднимает правый кулак, погрозив пятерней, в которой отсутствует указательный палец, скрывается в глубине коридора. Я вспоминаю про кашу и кидаюсь к плите. Наверное, уже сгорело, но почему-то не пахнет. Варвара Алексеевна, не отрываясь от своей конфорки, продолжает искоса поглядывать. Екатерина Степановна вытирает тарелку. Это то ли я убавила, ты, наверное, забыл. Большое спасибо. Я выключаю газ и, схватив кастрюлю за ушки, обжигаю себе пальцы. «На, возьми мою!» — Екатерина Степановна протягивает мне тряпку. «Да бери, бери! Ты то ли смотри, держись от него подальше!»